Послушайте меня, народ мой и племя мое, ибо не еврейские народы, Гоим, и царства, которые не захотят служить тебе, Израилю, погибнут, и такие народы, Гоим, совершенно истребятся, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Яхве, Сионом святого Израилева. Вместо того, чтоб ты был оставлен и ненавидим в прежние времена, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, Гоим, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Яхве, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. И народ твой, Израиля, весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете священниками Яхве, служителями Элохима нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием нееврейских народов, Гоим, и славиться славою их, и назовут их, иудеев, народом святым, искупленным от Яхве. Конец цитаты. В библейской книге Левит запрещается обращать евреев в рабство, но говорится о вечном рабстве иных народов. Цитата. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской, потому что они, иудеи, мои рабы, которых я, Яхве, вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов, а чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у нееврейских народов, Гоим, которые вокруг вас, можете передавать их, неевреев, в наследство и сынам вашим, по себе как имение, вечно владейте ими, как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью». Конец цитаты. В книге пророка Даниила обещается, что иудеи будут вечно царствовать в Поднебесной, как легаты Яхве. Цитата. «Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». В Деяниях апостолов показывается изумление иерусалимских обрезанных, когда Святой Дух сошел на неевреев. Цитата. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников». Деяния. Изумление христиан, евреев, понятно, ибо только евреям, согласно Библии, заповеданы царствие и блаженство на этой земле. У Втора Исаии читаем. «Я, Яхве, Элохим твой, святый Израилев, спаситель твой, я в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты, Израиль, дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам людей, в скобках не евреев, Владимиров, за тебя, и народы за нефеш, душу твою. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Каждого, кто называется моим именем, в скобках иудеем, примечание слова иудеи, яхуд, включает корень «я», означающий во многих еврейских именах сокращенное имя Яхве, Смотри комментарий к именам на букву «И». Новый библейский словарь. Перевод с английского в двух частях. Примечание Владимирова. «Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Прежде меня не было Эла, Бога, и после меня не будет. Я Яхве, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Яхве, Искупитель ваш, святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Яхве, святый ваш Творец Израиля, царь ваш. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Я сам изглаживаю преступления твои, Израиль, ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Конец цитаты. Ортодоксы церкви испытывали значительное затруднение при трактовке подобных отрывков Писания. Поистине, библейскую «богоизбранность» в кавычках иудеев сложно было примирить с ним с новозаветным провозвестием о человеческом братстве или даже с фактами истории, рассеянием еврейского народа. Например, в современном комментарии на пророчество Исаии в Новой Женевской учебной Библии, следуя заведенной в церкви традиции, по-прежнему превозносится особая избранническая роль иудеев, равно как и Иерусалима, Сиона и прочее. Христианский комментатор пишет: «Они, в скобках евреи, Владимиров, были сыновьями Бога по избранию, завету и обетованию. Господь не знает изменения, поэтому и обетования Его остаются неизменными, как неизменно богоизбрание иудеев. Бог устроит для Себя святое жилище среди Своего народа на земле Израиля. Престол Господа в Его земном храме, в скобках, в Иерусалиме, Владимиров, неотделим от Его престола в храме небес. Господь заключил с Давидом завет, пообещав даровать ему вечное потомство, престол и царство. Попытки свергнуть этот род и заменить его другим не могут увенчаться успехом, поскольку обещания Господа неизменно верны.